गोपी जन बाला जय गिरि वरधारी, जय गिरि वरधारी। यशोदा नंदना जय ब्रज जनरंजना, जय ब्रज जनरंजना। Шримад-Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад-Бхагаватам, песня 3, глава 2. Воспоминания о Господе Кришне. Царь Видура продолжает общаться с Удхавой, которого встретил во Врадже. Те же, кто сражался на поле битвы Курукшетра, вне всякого сомнения, очистились под градом стрел, выпущенных Арджуной. И, созерцая радующий взор лотосоподобный лик Кришны, достигли обители Господа. Комментарий. Верховная личность Бога, Господь Кришна, приходит в этот мир с двумя миссиями. Первая – освободить верующих, вторая – уничтожить злодеев. Однако, поскольку Господь абсолютен, обе его миссии, такие разные на первый взгляд, по сути дела, ничем не отличаются друг от друга. Убивая Шишупалу и ему подобных, Господь приносит им то же благо, какое получают преданные, принявшие его покровительство. Все воины, сражавшиеся против Арджуны, могли созерцать прямо перед собой подобный лотосу лик Господа. Поэтому они, так же как преданные Господа, попали после смерти в его обитель. Следует обратить внимание на употребленные в этом стихе слова «радующий взор». Увидев Кришну в рядах сражающихся, воины неприятельской армии были очарованы его красотой, и в них проснулась любовь к Богу. Шишупала тоже видел Господа, но смотрел на него как на своего врага, не испытывая к нему никакой любви. Поэтому Шишупала слился с Господом, растворившись в безличном сиянии его тела, Брахмаджоти. Те же, кто занимал промежуточное положение и не был ни другом, ни его врагом, но просто любуясь его прекрасным ликом, чувствовал некоторую симпатию к нему, тотчас перенеслись на духовные планеты Вайкунтхи. Обитель самого Господа называют Галокой Вриндаваной, а обители его полных экспансий, где Господь пребывает в образе Нараяны, – Вайкунтхами. Любовь к Богу дремлет в каждом живом существе, и весь процесс преданного служения Господу направлен на то, чтобы пробудить дремлющую в нас вечную любовь к Нему. Однако степень этого трансцендентного пробуждения может быть разной. Те, кто полностью пробудил в себе любовь к Господу, возвращаются на Галока Вриндавану, высшую планету духовного неба. А люди, в которых любовь к Богу по счастливому стечению обстоятельств или благодаря общению с преданными только начала пробуждаться, попадают на Вайкунтхи. По сути дела, между Галокой и Вайкунтхой нет принципиальной разницы. Однако обитатели Вайкунтх служит Господу, преклоняясь перед Его беспредельным величием. тогда как жители Галоки служат Господу, движимые чувством спонтанной любви и привязанности к Нему. Любовь к Господу пробуждается в живом существе в результате общения с чистыми преданными Господа. Здесь особого внимания заслуживает слово «партхасарадхапутах». Те, кто созерцал прекрасный лик Господа на Курукшетре, сначала прошли очищение под градом стрел Арджуны. Господь пришел на землю, чтобы облегчить страдания и бремя земли. И Арджуна, сражаясь от его имени, помогал в этой миссии. Сам Арджуна не хотел участвовать в сражении, и вся Бхагавадгита была рассказана ему только для того, чтобы побудить его вступить в бой. Будучи чистым преданным Господа, Арджуна, вопреки своим первоначальным намерениям, согласился сражаться и принял участие в битве, чтобы помочь Господу облегчить бремя земли. Все, что делает чистый преданный, он делает во имя Господа, так как у него нет никаких личных интересов. Поэтому для воинов, сражавшихся на Курукшетре, погибнуть от руки Арджуны было все равно, что принять смерть от руки самого Господа. Стрела Арджуны, пронзая врага, очищала его от всей материальной скверны, и он попадал в духовное царство. В воинах, лицезревших Господа на поле битвы и любовавшихся красотой его лотосных стоп, проснулась любовь к Богу, и они перенеслись на Вайкунха-локу, а не растворились, как Шишупала в безличном Брахмаджоте. Шишупала умер, так и не проникнувшись любовью к Господу, тогда как другие воины оставили тела, восхищаясь его неземной красотой. И Шишупала, и эти воины попали в духовное царство. Однако те, в ком пробудилась любовь к Богу, достигли планет трансцендентного неба. Удхава, казалось, жалел себя, думая о том, что воины, сражавшиеся на Курукшетре, находятся в куда более завидном положении, нежели он сам. Они отправились на Вайкунху, а он остался здесь, чтобы оплакивать уход Господа. Удхава продолжал. Господь Шри Кришна является повелителем всех три единств и независимым верховным владыкой всех богатств и достояний. Миллионы вечных хранителей порядка в творении поклоняются Ему и приносят Ему дары, касаясь своими шлемами Его стоп. Комментарий. Как говорилось в предыдущих стихах, Господь Шри Кришна бесконечно добр и милосерден. Однако при этом Он является верховным владыкой всех три единств. Он – верховный Господь трех миров, трех качеств материальной природы и трех пуруш – Каранадакашая, Гарбхадакашая и Кширадакашая Вишну. Существует бесконечное множество вселенных, и в каждой из них правят свои Брахма, Вишну и Рудра. Помимо этого, есть еще Шешамурти, держащий на своих головах все вселенные, и всеми ими повелевает Господь Кришна. В воплощении Ману Господь является источником всех Ману, управляющих бесчисленными вселенными. В каждую вселенную приходит 504 тысячи Ману. Он повелитель трех основных энергий – Чит-шакти, Майя-шакти и Татастха-шакти, и абсолютный владыка шести достояний – богатства, силы, славы, красоты, знания и отрешенности. Никому не дано испытать большее наслаждение, чем испытывает он, или в чем бы то ни было превзойти его. Нет никого равного ему или более великого, чем он. Долг каждого живого существа, кем бы оно ни было и где бы ни находилось, вручить себя Господу. Поэтому неудивительно, что Ему поклоняются и приносят дары все трансцендентные правители материального мира. Поэтому, о Видура, можем ли мы, его слуги, без боли вспоминать о том, как он, Господь Кришна, стоял перед восседавшим на троне царем Уграсеной и, держа перед ним ответ, говорил: «Позволь мне, мой повелитель, рассказать тебе обо всем, что произошло». Комментарий. Учтивость Господа по отношению к старшим, своему отцу, деду, старшему брату, его приветливость с женами, друзьями и сверстниками, то, как он играл роль маленького сына матери Ишоды и его проказы с подружками Гопи, не могут ввести в заблуждение чистого преданного, подобного Удхаве. Но тех, кто не является его преданным, поведение Господа, который вел себя как обыкновенный человек, сбивает с толку. В Бхагавад-гите сам Господь так объясняет причину их заблуждений. Невежественные люди стремятся низвести личность Бога, Господа Кришну, до своего уровня, не ведая о том, что Он является Господом всего сущего. В Бхагавад-гите Господь предельно ясно описал свое положение. Но демоничные ученые-атеисты, изучающие это произведение, буквально высасывают из пальца толкование текста, которые устраивают их, и вводят в заблуждение своих незадачливых последователей, заражая их теми же идеями. Эти несчастные люди вырывают цитаты из великой книги знания Бхагавад-гиты и превращают их в лозунги, но при этом отказываются принять Господа верховной личностью Бога. Однако подобные домыслы интерпретаторов-атеистов не способны сбить с толку чистых преданных Господа, подобных Удхаве. Где еще найду я покровителя более милостивого, чем он? Ведь он пожаловал место матери вероломной ведьме Путани. Несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу. Комментарий. Событие, упомянутое в этом стихе, — пример беспредельной милости Господа, которую Он являет даже своим врагам. Говорят, что благородный человек даже в людях сомнительного поведения видит только хорошие качества, как тот, кто способен извлечь каплю нектара из океана яда. Намереваясь убить новорожденного Господа, ведьма Путана дала этому чудесному ребенку смертельный яд. Но, будучи демоницей, она не могла знать, что, даже играя роль младенца, Верховный Господь остается все той же Верховной Личностью Бога. От того, что Господь, желая доставить удовольствие своей преданной, Ишоде, превратился в младенца, он не утратил качеств Верховного Господа. Господь может принять облик младенца или обыкновенного человека, однако это ничего не меняет. Он всегда остается Верховным Господом. Но какие бы суровые аскезы ни совершал человек, и какого бы могущества с их помощью ни добился, ему никогда не достичь уровня Верховного Господа. Господь Кришна отнесся к Путане как к матери, поскольку та, притворившись любящей матерью, накормила его своей грудью. Господь принимает от живого существа даже самое незначительное служение и вознаграждает его сторицей. Таков Кришна. Поэтому кто, кроме Господа, может стать последним прибежищем всех живых существ? О Видура! Я думаю, что демоны, ненавидящие Господа, находятся в лучшем положении, нежели преданные, ибо, сражаясь с Господом, они, поглощенные злобными мыслями о Нем, видят перед собой Господа, восседающего на плечах Гаруды, сына Таркши, Кашьяпы, и держащего в руке свой грозный диск. Комментарий. Демоны, которые сражались с Господом, обрели освобождение, так как погибли от руки Всевышнего. Демоны получали освобождение не потому, что были преданными Господа, а лишь по беспричинной милости Господа. Даже мимолетное общение с Господом приносит человеку огромное благо, и благодаря такому общению он может получить все, вплоть до освобождения, ибо Господь всесовершенен. Он так милостив, что дарует освобождение даже своим врагам, поскольку они общаются с ним, и пусть даже с враждебностью, но постоянно думают о нем. На самом деле, демонов ни в коем случае нельзя приравнивать к чистым преданным. Эти мысли Удхавы были вызваны его переживаниями в разлуке с Господом. Он боялся, что в конце жизни у него не будет возможности увидеть Господа, как видели его демоны. Однако преданные, постоянно занятые трансцендентным любовным служением Господу, получают вознаграждение в тысячи раз больше, чем то, которое выпадает на долю демонов. Они достигают духовных планет, где обретают вечное, исполненное блаженство бытие и право личного общения с Господом. Демоны и имперсоналисты получают в награду возможность раствориться в брахмаджоте, сиянии Господа, тогда как преданные восходят на духовные планеты. Чтобы понять разницу между тем и другим, нужно представить себе состояние человека, парящего в космосе, и сравнить его с положением жителей райских планет. Обитатели райских планет имеют несравненно больше возможностей для наслаждения, чем те живые существа, которые, лишившись тел, сливаются с квантами солнечного света. Таким образом, положение имперсоналистов немногим лучше положения врагов Господа, и те, и другие достигают одинакового уровня духовного освобождения. Личность Бога, Господь Шри Кришна, вняв просьбам Брахмы, молившего его принести на землю благоденствие, стал сыном Васудевы, который зачал его в лоне своей жены Деваки в темнице царя Бходжи. Комментарий. Между явлением и уходом Господа нет никакой разницы. Но преданные Господа, как правило, предпочитают не говорить о его уходе. Попросив Удхаву рассказать ему Кришна-катху, то есть историю жизни Господа Кришны, Видура хотел узнать об обстоятельствах ухода Господа. Но Удхава стал рассказывать все с самого начала, с того момента, когда Кришна появился на свет как сын Васудевы и Деваки в Матхуре, в темнице Камсы царя Бходжи. Господу нечего делать в этом материальном мире. Однако, когда такие преданные, как Брахма, просят его, он нисходит на землю, неся благо всей вселенной. Об этом говорится в Бхагавад-гите и в Шримад-Бхагаватам. После этого отец Кришна в страхе перед Камсой отнес его туда, где простирались пастбища Махараджа Нанды, во Вриндаван. Словно тлеющий, до поры скрытый от глаз огонь, он прожил там 11 лет вместе со своим старшим братом Баладевой. Комментарий. Отправлять Господа в дом Нанды Махараджи из страха, что Камсу убьет его, как только он появится на свет, не было никакой необходимости. Демоны только тем и занимаются, что пытаются либо убить верховную личность Бога, либо во что бы то ни стало доказать, что Бога нет, и что Кришна – это не Бог, а обыкновенный человек. Вся эта бурная деятельность людей, подобных Камсе, не может причинить Господу Кришне ни малейшего вреда. Но, играя роль ребенка, он позволил своему отцу, который боялся Камсы, отнести себя на пастбище Нанды Махараджи во Вриндаван. Нанде Махараджи было предначертано получить Господа в сыновья, а Яшода Майе наслаждаться его детскими играми. Поэтому, чтобы исполнить желание каждого из них, Господь, только что появившийся на свет в темнице Камсы, позволил перенести себя из Матхуры во Вриндаван. Там он прожил 11 лет и вместе со старшим братом, Господом Баладевой, первой экспансией Господа Кришны, явил свои детские и отроческие игры, исполненные неизъяснимой прелести. Стремление Васудевы оградить Кришну от гнева Камсы является частью их трансцендентных, то есть духовных взаимоотношений. Кришна предпочитает находиться в зависимости от своего преданного, который считает его своим сыном, нуждающимся в опеке, а не принимать поклонение того, кто видит в нем Верховного Господа. Он – наш Отец, который защищает каждого из нас. Однако опека преданного, уверенного в том, что Господь нуждается в его защите, доставляет Господу трансцендентное удовольствие. Поэтому, когда Васудева, боявшийся Камсы, нес его во Вриндаван, Господь испытывал наслаждение, но сам он не боялся ни Камсы, ни кого бы то ни было другого. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 20 по 26, второй главы, третьей песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Воспоминания о Господе Кришне». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты с вами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.